Глава 7. Джад почувствовал, как его сердце, казалось, остановилось, а потом учащенно забилось. Ему стало страшно. Он обшарил карманы в поисках спичек. Пусто. Он оставил их в кабинете. Может быть, свет погас только на этом этаже? Осторожно двигаясь, он добрался до двери, ведущей на лестницу, и открыл ее. Темнота. Держась за перила, он начал спускаться вниз. Далеко внизу он заметил скачущий луч карманного фонарика. Кто-то поднимался наверх. Джад с облегчением вздохнул. «Байглоу, сторож!» «Байглоу!» — закричал он. «Байглоу! Это я, доктор Стивенс!» Человек с фонариком продолжал молча подниматься вверх. «Кто здесь?» — спросил Джад. Ему ответило только эхо. И тут он понял, кто это. Его убийцы. Их по меньшей мере двое. Один отключил подачу электроэнергии в подвале, а другой блокировал лестницу, чтобы не дать ему уйти. Свет фонарика приближался, мерцая уже лишь двумя пролетами ниже. Джад похолодел от страха, сердце стучало, как отбойный молоток. Ноги не слушались. С трудом он вскарабкался на свой этаж и, открыв дверь, замер перед чернильной темнотой коридора. Что, если они ждут его там? Шаги на лестнице приближались. Облизнув пересохшие губы, Джад двинулся вглубь коридора, считая двери. Добравшись до кабинета, он услышал, как хлопнула дверь на лестницу. Ключи выскользнули из его дрожащих пальцев. Опустившись на колени, он лихорадочно шарил по полу, наконец нашел их, открыл замок и, войдя в приемную, тут же запер дверь. Никто не мог проникнуть вслед за ним без специального ключа. Из коридора донесся звук приближающихся шагов. Джад прошел в кабинет, повернул выключатель. Никакого результата. Электроэнергию отключили во всем здании. Заперев дверь из кабинета в приемную, он подошел к стоящему на столе телефону и набрал номер 19-го участка. 3 длинных гудка и, наконец, голос дежурного — единственная связь с внешним миром. Кто-то толкнул дверь, ведущую из кабинета в коридор. 19-й участок. «Детектива Анджели», — с облегчением сказал Джад. «Срочно». «Детектива Анджели, одну минуту». В коридоре что-то происходило. Он слышал приглушенные голоса, значит, подошел и второй человек. Что они собираются делать? «Детектива Анджели нет», — раздался в трубке знакомый бас. Говорит его напарник, лейтенант МакГрейви. «Джад Стивенс, я в своем кабинете. Кто-то отключил электроэнергию и хочет ворваться сюда, чтобы убить меня». Последовало долгое молчание. «Знаете, доктор», — сказал наконец МакГрейви, — «почему бы вам не приехать сюда, а? Нам есть о чем поговорить. Я не могу выйти отсюда!» Джад почти кричал. «Кто-то пытается меня убить!» Снова молчание на другом конце провода. МакГрейви ему не верит и, следовательно, не собирается помочь. Джад услышал, как открылась дверь из коридора в приемную. Они уже в приемной. Но туда невозможно войти, не имея ключа. Они двинулись к кабинету. МакГрейв начал что-то говорить, но Джад уже не слушал. Времени не оставалось. Он положил трубку на рычаг. Не имело значения, согласится МакГрейви приехать или нет. Убийца уже здесь. Жизнь — очень тонкая ниточка, и ничего не стоит оборвать ее. Страх исчез. Осталась только слепая ярость. Он не позволит себя убить, как Джон Хансен или Кэрол Робертс. Он будет защищаться. Джад обшарил стол в поисках оружия. Пепельница, нож для резки бумаги. Ничего подходящего. У убийц наверняка пистолеты. Они подошли к двери, и Джад понял, что у него осталось лишь несколько минут. Он подумал об Анне И его охватило щемящее чувство потери. Он вспомнил о своих пациентах, о том, как он им нужен. А Харрисонбург, он так и не сообщил президенту компании, что того необходимо изолировать. Надо положить кассету на место, чтобы потом они... Его сердце ёкнуло, возможно, у него все-таки есть средства борьбы с этими безликими убийцами. Он услышал, как повернулась дверная ручка. Конечно, дверь закрыта на замок, но ничего не стоит его сломать. Джад взял кассету с записью последней беседы с Бурком. Дверь заскрипела под тяжестью навалившегося на нее тела. Затем он услышал, как кто-то возится с замком. «Почему они не выломают ее?» — подумал Джад. Шестое чувство подсказывало ему, что это неспроста. Дрожащими руками он вставил кассету в диктофон. Это был его единственный шанс. Джад на мгновение задумался, стараясь вспомнить точный текст разговора с Бурком. Дверь снова заскрипела. Глубоко вздохнув, Джад громко сказал: «Мне очень жаль, что отключили электричество. Думаю, через несколько минут все будет в порядке. А почему бы вам не лечь на кушетку и не расслабиться?» Возня за дверью мгновенно прекратилась. Джад включил диктофон. Тишина. Ну, конечно, ведь электричество отключено. За дверью снова занялись замком. «Вот так-то лучше», — громко сказал он, шаря по столу в поисках коробка спичек. «Устраивайтесь поудобнее, поудобнее». Он зажег спичку и, поднеся ее к диктофону, нашел переключатель на питание от батареек. Затем Джад снова включил диктофон, и в этот момент щелкнул замок в двери. Его последний бастион рухнул. «И это все, что вы хотите мне сказать?» — заполнил комнату голос Бурка. «Вы даже не хотите услышать мои доказательства? А что, если вы один из них?» «Вы знаете, что я не один из них», — ответил голос Джада с магнитофонной ленты. «Я ваш друг. Я стараюсь вам помочь. Расскажите мне о вашем доказательстве». «Они ворвались в мой дом прошлой ночью. Они пришли, чтобы меня убить. Но я для них слишком умен. Я сплю в кабинете и, кроме того, врезал дополнительные замки в каждую дверь, чтобы они не смогли добраться до меня». В приемной не раздавалось ни звука. «Вы сообщили о взломе в полицию?» «Конечно, нет. Полиция с ними заодно. Они получили приказ застрелить меня. Но они не решаются стрелять, когда вокруг люди. Поэтому я избегаю пустынных улиц». «Благодарю, что вы сообщили мне эту информацию. Что вы собираетесь с ней делать?» «Я внимательно слушаю все, что вы говорите. Кроме того, сказанное вами остается...» Тут Джад вспомнил, что далее следует на пленке, и мгновенно выключил диктофон. «В моей голове», — громко продолжал он, «и мы постараемся наилучшим образом использовать то, что вы сейчас рассказали». Он замялся. Теперь он не мог включить диктофон, и оставалась единственная надежда. У людей в приемной создалось впечатление, что он не один. Но остановятся ли они, даже не поверив в это? «Такие случаи, как ваш, не так уж редки, Харрисон», и нетерпеливо добавил. «Когда же, наконец, зажгут свет? Я знаю, что ваш шофер ждет у подъезда. Наверное, он заметил, что вы задерживаетесь и уже поднимается к нам». Джад замолчал и прислушался. За дверью о чем-то шептались, что они решат. Далеко внизу послышался вой приближающейся полицейской сирены. Он ждал звука закрывающейся двери из приемной в коридор, но ничего не слышал. Сирена звучала все громче. и смолкла прямо перед зданием. И тут же зажегся свет —